Ах, Ваше Величество! Что? Что вы написали? Вот вы нашли опять какую-нибудь ошибку. Надо писать «кузнить», что ли? Нет, Ваше Величество, на этот раз вы, может быть, и правильно написали это слово. И все-таки сделали очень грубую ошибку. Какую? Вы казнили человека, не задумавшись. А не могу же я и думать, и писать в одно и то же время. И не надо. Сначала надо подумать, а потом писать. Если бы я вас слушалась, я бы все время думала, думала, думала. И, наверное, давно бы уже сошла с ума или бы придумала бог знает что. А к счастью, я вас не слушаю. Ваше Величество. А я вас не слушаю. Ну, Ваше Величество. Ваше Величество. Ваше Величество. Ну, хорошо. Спрашивайте меня скорее, а то я весь век не выйду из этой противной классной. Осмелюсь спросить, Ваше Величество, сколько будет 6 × 6? Да я не помню, что-то от меня никогда не интересовало, а вас? Разумеется, интересовало, Ваше Величество. Вот удивительно. Наш урок окончен. Почему, Ваше Величество? А сегодня перед Новым годом у меня очень много государственных дел. Ну, как будет угодно, Вашему Величеству. А вот мне так угодно. А хорошо быть королевой, а не простой школьницей. Все меня слушаются, даже мой учитель. А что бы вы сказали другой ученице, если бы она отказалась ответить, сколько будет 6 × 6? Не смею сказать, Ваше Величество. А я вас очень прошу. Я поставил бы ее в угол. В какой? В тот или в этот? Это совершенно безразлично, Ваше Величество. Я бы предпочла в этот, он как-то уютнее. А если бы она и после этого отказалась ответить, сколько будет 6 × 6, что бы вы с ней сделали, а? Я бы оставил ее без обеда. Как без обеда? Она ждет к обеду гостей, послов какой-нибудь державы или иностранного принца. А я, Ваше Величество, говорю не о королеве, а о простой школьнице. Ой. Честь имею, кланяться. Подождите, бедная и простая школьница. А вы, оказывается, очень злой старик. А вы знаете, что я вас могу казнить, если захочу? Ваше Величество! Да-да-да, могу. А почему бы нет? Но чем же я так прогневал, Ваше Величество? Во-первых, вы очень своенравный человек. Если я вам что-нибудь отвечу, вы мне говорите неверно. Я вам что-нибудь напишу, вы мне говорите не так. Я люблю, чтобы со мной здесь все соглашались. Хорошо, хорошо, Ваше Величество. Я не буду с вами спорить. Если вам это не угодно, я клянусь жизнью. Как вы не будете со мной спорить? Это интересно. Тогда давайте продолжать наш урок. Спросите меня что-нибудь. Осмелюсь спросить, Ваше Величество, сколько будет 7 × 8? 3? Как? Нет, правильно, правильно, Ваше Величество. А сколько будет 8 × 8? 11. Очень хорошо, Ваше Величество. А 9 × 9? Ну, хорошо, все спрашивайте, спрашивайте. Очень уж вы любопытный человек. Расскажите лучше сами что-нибудь интересное, а? Что-нибудь интересное? Да. А о чем, Ваше Величество, в каком роде? Ну, что-нибудь новогоднее. Сегодня канун Нового года. Новогоднее. Год, Ваше Величество, состоит из 12 месяцев. Вот как? В самом деле? Да, Ваше Величество. Месяцы эти. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Вон их сколько! И вы все их знаете наизусть. Да, Ваше Величество. Ой, какая у вас замечательная память, дорогой профессор. Благодарю вас, Ваше Величество. Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Подумать только! Месяцы эти, Ваше Величество, следуют один за другим. Да? Вот как только кончится один месяц, сразу начинается другой. И никогда еще не было, чтобы февраль наступил раньше января или сентябрь раньше августа. А если бы я захотела, чтобы сейчас наступил апрель? Это невозможно. Ну вот, вы видите, вы опять, нет, профессор! Нет, Ваше Величество, это не я вам возражаю. Это наука и природа. Подумаешь, наука, природа. А если я издам такой указ и поставлю свою большую печать. Ваше Величество, я боюсь, что и это не поможет. Вот. Нет, но вряд ли Вашему Величеству понадобятся такие перемены в календаре. Потому что каждый месяц несет с собой свои подарки и забавы.